И снова потянулись вереницей трудовые будни. Отработал ни шатко день, за ним второй, и так целый месяц. Наместник не вызывал, я успокоился. А скоро вездесущий и все узнававший раньше меня Александр рассказал мне о городских новостях. Оказалось, Демьян ездил в Москву. А вернувшись, первым делом вызвал меня. Желания идти никакого не было, но гонец рядом, ждет, не откажешься, пришлось ехать. В доме наместника я по виду слуги сразу понял. Боярин ликует. От сердца отлегло. Я вошел, поклонился, и в самом деле Демьян сиял, как новая монета. Он указал на стул за столом. «Чего не спросишь, как съездил?» Торжествующим взглядом окинул меня Демьян. «Сам расскажешь, боярин?» «Ну, то, что государевой службы касаемо, тебе без интереса. А вот с Годуновыми сошелся. Попросил я боярина из знакомцев свести нас. Домой ездил, подарками одарил, приглашал в гости во Владимир. Да я сыне их Борисе прознал, занятный человек. Вот только не застал я его в усадьбе. Служит иноне Борис при дворе Ивана, Рындой. 3 года тому женился на дочери любимца царя самого Малюты Скуратова, Маше. Представляешь, как быстро силу при дворе набирает? Слава богу, значит, удачно свел знакомство? Свел. Коли все будет, как ты сказал, далеко он пойдет. Как думаешь, сколько у власти просидит, продержится? Попозже скажу. Как станет опекуном у Федора Иоанновича, так и извещу. Ксению видел, еще до отъезда беседовал, по-отечески с ней. Вызнал, кто люб ей. Мыслю, по осени свадьбу сыграем. Приглашаю на пир заранее, без тебя никак. Ксения сказала, чтобы лекарь был обязательно, она тебе выздоровлением обязана. Да и грешен я. О пророчестве твоем, касаемо свадьбы, ей рассказал. Все, как ты сказал, так и выходит. Я поблагодарил за приглашение и откланялся. Демьяна я надоумил насчет Годунова. Теперь пусть сам решает, что ему дальше делать. А Ксения молодец, рад за нее, уже и замуж скоро выйдет. Не заметишь, как лето пролетит. А там наместнику и внука подарит. А через несколько дней у дома, где я снимал комнату, остановился взмыленный конь. Всадник постучал в ворота. «Эй, лекарь здесь живет!» Евфросинья, хозяйка дома, вышла на крыльцо. «Здесь? Чего надобно?» «Лекаря надо!» Я уже услышал разговор, поднялся с лавки, вышел во двор. «Я лекарь, кто меня спрашивает?» «Сын боярский Андрей, нужда к тебе привела. Боярин мой Татищев за тобой послал. Сыну его худо совсем. Сейчас только сумку с инструментами захвачу, да коня оседлаю. Где конюшня, я сам оседлаю, пока ты собираешься». Сын боярский пошел к конюшне. Я же взял сумку с инструментами, оделся подобающе. Мелькнула мысль. Отчего-то конь у посыльного такой взмыленный. Не похоже, что Андрей из Владимира. Я сунул за пояс пистолет на всякий случай и вышел во двор. Андрей уже подтягивал подпругу. «Не спросила я тебя, Андрей, а где боярин-то живет?» «А я разве не сказал? По Суздальской дороге село Суходол». «Веселое название». — улыбнулся я. — Не хуже других, — обиделся Андрей. Мы поднялись в седло, выехали из города, и Андрей пришпорил лошадь. Мимо летели близкие ветки деревьев у обочины дороги, гулким барабанным грохотом ложились под копыта бревенчатые мосты. Уже проскакали версты 4, как Андрей вдруг осадил лошадь. Я не успел среагировать и остановился чуть поодаль. — Андрей, ты чего? — Ты ничего подозрительного не заметил? — Нет, я за тобой ехал. Андрей крутанулся на месте, развернув лошадь, вернулся метров на 20. Подъехал и я. Оба спрыгнули с лошадей. На пыльной проселочной дороге виднелись следы ног, капли свежей крови. Не сговариваясь, мы шагнули на обочину, раздвинули кусты. Так и есть. В кустах ничком лежал убитый возничий с рубленной раной спины. Злодейство совершилось явно только что, кровь еще не запеклась. Где же его повозка? У него же кнут в руке. Тати угнали. Едем с повозкой. Они далеко уйти не успеют, верхами быстро догоним. Нам все равно ехать в этом же направлении, тут свернуть некуда. А навстречу нам повозки не попадались. Мы поднялись в седло и с места рванули в галоп. Моему-то орлику это не нагрузка, застоялся в стойле. Я опасался за коня Андрея. Он сюда, во Владимир, скакал во весь опор, да и обратно тоже, как бы не выдохся. Мы гнали по лесной дороге. И за поворотом увидели крытый возок. За ним ехал верховой. Заслышав нас, верховой обернулся и крикнул что-то возничему. Сам же остановился на дороге, поджидая нас, причем явно не с добрыми намерениями, потому как в руке сверкнула сабля. Повозка скрылась за поворотом. Не доехав 5 метров до всадника, мы остановились. — Объяснись, тать, или умрешь? — потребовал Андрей. — Я не тать. Убирайтесь прочь, — ответил незнакомец. Он и впрямь не походил на Татя. Приличный кафтан, хороший конь, седло не из самых бедных. Я вытащил из-за пояса пистолет, взвел курок. — Тогда расскажи, зачем возничего убил и что в воске? Всадник не ответил, направил на нас коня и занес над головой саблю. Я не собирался дожидаться удара и выстрелил незнакомцу в грудь. Всадник выронил саблю и упал с коня. Андрей, побледнев, повернулся ко мне. — Как думаешь, кто он? На Татя и в самом деле не похож? — Возничий убит. Что в воске неизвестно, а он посягал на нашу жизнь, причем, заметь, беспричинно, зато и убит. Я спрыгнул с коня, снял с пояса убитого ножны, подобрал саблю, вложил ее в ножны и прицепил к своему поясу. А что мне оставалось делать? Пистолет разряжен, и кроме ножа у меня и оружия другого нет. Андрей, давай возок догонять. Далеко уйти он не мог, надо полюбопытствовать, что там. Я поднялся в седло, и мы помчались дальше. Возок и в самом деле не успел уехать далеко. Вначале показались клубы пыли, а затем и сам возок. Ездовой нахлёстывал коня. Но куда ему уйти от верховых? Андрей начал обходить возок, но ездовой, заметив рядом опасность, стал стягать его кнутом. Я же подскакал к задку и перебрался на возок. Там была небольшая полка для багажа путешествующих, которая сейчас пустовала. Очень удобная. Я встал на нее обеими ногами, вцепился в поручень. Возок на ухабах раскачивался и трясся. Даже для того, чтобы просто удержаться на полочке, требовались большие усилия. Орлик скакал рядом. Выбрав момент, я подпрыгнул и, подтянувшись на руках, взобрался на крышу. Заслышав сзади шум, ездовой повернулся и занес кнут для удара. Но я успел вытащить нож и приставил к его груди. Воинственный пыл ездового сразу пропал. — Останови лошадь или умрешь, — приказал я. Кучер натянул вожжи, возок замедлил ход и остановился. — Андрей, постереги кучера, я посмотрю, кто в воске. Я спрыгнул с крыши и открыл дверцу воска. Забившись от испуга в угол, там сидела прелестная молодая женщина лет 20, и на сиденье напротив нее, судя по одежде, служанка. Она была уже в возрасте и явно смелее хозяйки. Только я сунул голову в вазок, как она треснула меня по голове чем-то тяжелым. «Эй, полегче! Я не тать. Похитителя вашего мы убили, а кучера пленили. Вы свободны!» Служанка вылезла из воска, подскочила к кучеру и, схватив его за рукав, стащила на землю. Тут же стала отвешивать ему пощечину за пощечиной, так что у мужика голова болталась от ударов.